Глава 14. Рычаги привычек. Богатый папа говорил: есть привычки, которые делают вас богатыми, и есть привычки, которые делают вас бедными. Большинство бедных людей бедны, потому что у них привычки бедных. Если хотите быть богатым, то все, что вам нужно сделать, это выработать у себя привычки богатых людей. Если ваше намерение разбогатеть серьезны, вы должны делать то, что здесь написано, начиная с этого момента и всегда всю оставшуюся жизнь. Каждый человек на Западе может сделать и позволить себе то, что здесь рекомендуется. Проблема в том, что лишь очень немногие люди будут это делать, делают и продолжают делать. В начале этой книги я писал, что легче занять миллион долларов, чем скопить такую же сумму. Но тут есть одна загвоздка. Прежде чем ваш банкир судит вам миллион долларов, он захочет узнать, насколько вы кредитоспособны. Одним из способов вселить в банкира приятное чувство комфорта в тот момент, когда он сужает вам такую огромную сумму денег, является предоставление прозрачных финансовых отчетов в форме финансовых ведомостей. Большинство людей не могут получать такие огромные займы, потому что у них плохие бухгалтерские книги. Многие люди платят более высокие, чем необходимо, процентные ставки лишь потому, что у них плохие финансовые отчеты. В книге «Богатый папа, бедный папа» я писал о важности финансовой грамотности. А ее основа – это финансовая ведомость, которую хочет видеть ваш банкир, если он собирается судить вас изрядной суммой денег. Даже если у вас нет какого-нибудь бизнеса, ваша личная жизнь представляет собой тоже своего рода бизнес, а всякий настоящий бизнес должен иметь своего бухгалтера. Вот почему я настоятельно рекомендую вам нанять бухгалтера для ведения дел в офисе и еще одного бухгалтера для личных финансовых дел. Имея такого специалиста, который постоянно будет следить за вашими доходами, расходами, активами и пассивами, вы начнете получать профессионально составленные отчеты. Кроме того, я настоятельно рекомендую каждый месяц вместе со своим бухгалтером просматривать все цифры. Повторение – мать учения. И ежемесячно просматривая цифры, вы не только выработаете у себя хорошую привычку, но и научитесь проникать в суть ваших затрат, сможете раньше внести коррективы и в конечном счете возьмете под контроль свою финансовую жизнь. Почему же не делать всего этого самому? Зачем нанимать человека со стороны? Вот некоторые из причин. Первое. Вы хотите начать свое дело, будучи профессионалом из квадранта Б или И. А все они имеют профессиональных бухгалтеров. Поэтому относитесь сейчас к своей личной финансовой жизни как к бизнесу. Как я уже говорил в книге «Богатый папа, бедный папа», один из шести уроков богатого папы состоял в следующем. Занимайся собственным бизнесом. А это начинается с найма профессионального бухгалтера. Второе. Вы хотите, чтобы третью партию исполняло лицо незаинтересованное, пришедшее со стороны, человек, который мог бы объективно относиться к вашим деньгам и к вашим мотовским привычкам. Как вы знаете, деньги могут быть объектом, способным вызвать эмоции, особенно в том случае, если это ваши деньги. Имея же человека, эмоционально не привязанного к вашим финансам, вы можете быть спокойны. Он сможет привести все в порядок и вести с вами разговор четко и логично. Помню, мои мама и папа не обсуждали денежные проблемы. Они спорили и кричали друг на друга. Такую манеру ведения дел вряд ли можно назвать объективным управлением. Третье. Мой бедный папа не хотел смотреть на свою финансовую ситуацию. Он держал наши финансовые проблемы в тайне даже от себя самого, от семьи и от всех остальных людей. Будучи тогда еще детьми, мы знали, что наша семья находится в финансовых затруднениях, но мы не обсуждали этого и хранили наши финансовые проблемы в тайне. Психологи скажут вам, что семейные тайны имеют особенность отравлять все вокруг себя. А это означает, что они разрушают семью. Я помню, что эмоциональная боль, вызванная нашими финансовыми трудностями, действительно оказывала на всех нас пагубное влияние, несмотря на то, что мы хранили нашу тайну. Четвертое. Нанимая эмоционально индифферентного к вашим делам бухгалтера, вы тем самым выносите свои финансовые проблемы на открытое обсуждение. В разговоре с профессионалом бывает легче внести изменения или принять трудные решения, которые подчас необходимо принять, прежде чем финансовые проблемы отравят вам жизнь. Пятое. Если вы зарабатываете менее 50 тысяч долларов и находитесь в квадранте R, то профессиональный бухгалтер обойдется вам не дороже 100-200 долларов в месяц. Я слышал, как некоторые люди говорят, что уж лучше потратить эти деньги на еду или одежду. Дело в том, что подобный образ мышления не разрешит ваших денежных проблем и не сделает вас богаче. Как постоянно говорил богатый папа, есть хороший долг и плохой долг, хороший доход и плохой доход, хорошие расходы и плохие расходы. Он учил меня, что наем бухгалтера и других профессиональных финансовых консультантов – это деньги, которые считаются хорошими расходами, потому что они делают вас богаче, а вашу жизнь легче и подготавливают вас к лучшему будущему. Если вы действительно не можете позволить себе нанять бухгалтера, тогда найдите такого человека и пользуйтесь его услугами в обмен на ваши услуги. Вы можете сделать уборку в его доме или во дворе, а он в обмен на это просмотрит ваши бухгалтерские книги. Самое важное – делать это независимо от стоимости, потому что цена в долгосрочном плане слишком высока. Как говорил богатый папа, величайшим расходом в жизни являются деньги, которые вы не делаете. Шестое. Но что самое важное, сам факт найма профессионального бухгалтера способствует вашему самоутверждению, поскольку вы начинаете принимать всерьез свою личную финансовую жизнь. Это значит, что по меньшей мере раз в месяц вместе со своим бухгалтером просматриваете цифры и одновременно учитесь, корректируете и планируете свое финансовое будущее. Книга «Богатый ребенок, умный ребенок» начинается с объяснения того, почему в банке у вас не спрашивают табель успеваемости. Ваш банкир просит вас показать ему вашу финансовую ведомость, а не что-нибудь другое. Богатый папа говорил по этому поводу. Финансовая ведомость является вашим табелем успеваемости. В школе нам выставляли отметки в табле раз в четверть. А когда у вас были плохие отметки, табель давал вам и вашим родителям возможность узнать, в чем вы сильные, а в чем слабы, и, соответственно, позволял исправить недостатки. В реальной жизни люди без финансовых ведомостей или табелей не могут ничего исправить, потому что не знают, как шли их дела в этом месяце, квартале или в году. Рассматривайте свою финансовую ведомость как табель и прилежно поработайте над ошибками, чтобы ваш финансовый табель в конечном итоге измерялся миллионами, а, возможно, и миллиардами долларов. Вот почему так важно иметь своего бухгалтера. Раз в месяц он показывает вам ваш табель. Вот три этапа. Первый. Найдите и наймите бухгалтера. Второй. Вы должны иметь ежемесячный точный бухгалтерский отчет о вашем финансовом положении. Третий. Каждый месяц просматривайте свои финансовые ведомости вместе с вашим консультантом, чтобы можно было быстро внести коррективы. В книге «Руководство богатого папы по инвестированию» я писал, что квадранты Б и И являются командными видами спорта. Одной из причин, по которой люди из квадрантов Р и С время от времени имеют проблемы с переходом в другие квадранты, является то, что они не привыкли иметь команду, оказывающую им помощь в финансовых планах и решениях. Еще будучи мальчишкой, я замечал, что мой бедный папа взваливал все финансовые проблемы на свои плечи. Если он бывал чем-то обеспокоен, то молча сидел за обедом. Если расстроен относительно денег, то ссорился с мамой и потом сидел в одиночестве до глубокой ночи, пытаясь свести концы с концами. Сколько раз, придя домой, я заставал маму в слезах, так как она знала о наших финансовых затруднениях, но ей не с кем было об этом поговорить. Мой папа, будучи главой дома, никогда не обсуждал ни с кем свои финансовые проблемы. И наоборот, мой богатый папа в таких случаях садился за круглый стол в своем ресторане вместе с членами своей команды и открыто обсуждал любые финансовые затруднения. Он говорил: «У каждого есть финансовые проблемы. У богатых, у бедных, у компаний, у правительства и церкви. Единственное, что определяет возможность человека стать богатым или бедным, так это его умение справляться с этими проблемами. Бедные люди бедны только потому, что они плохо справляются со своими денежными проблемами. Вот почему богатый папа обсуждал свои денежные трудности открыто со своей командой по финансам. Он говорил: ни один человек не может знать все. Если ты хочешь выиграть в денежной игре, то тебе нужны самые лучшие и самые сообразительные люди в команде. Мой бедный папа проиграл, потому что считал, что знает все ответы. Но на самом деле он их не знал. После того, как ваш бухгалтер представит вам финансовые ведомости за месяц, устройте совещание со своей командой, и так каждый месяц. Возможно, вы захотите иметь банкира, квалифицированного бухгалтера, адвоката, биржевого маклера, брокера по недвижимости, страхового брокера и других. Каждый из этих профессионалов приходит на совещание со своей точкой зрения и с особым подходом к решению ваших проблем. То, что у вас много мнений, еще не означает, что вы должны следовать тому или иному из них. Самым важным является то, что вы не держите свои денежные проблемы в секрете. Вы выслушиваете людей, которые в каждой конкретной области гораздо более сообразительны, чем вы, но в конечном счете принимаете свое собственное решение. Когда меня спрашивают, как я сумел так много узнать о деньгах, инвестировании и бизнесе, я отвечаю: меня учит моя команда. Я узнал больше о бизнесе и инвестировании просто потому, что школой мне была реальная жизнь. Я обнаружил, что больше заинтересован в решении собственных жизненных проблем, чем придуманных задач из школьных учебников. Далее я привожу пример того, как использовал свою команду, чтобы чему-то научиться. Как-то я встретился с одним из моих адвокатов, который пытался объяснить мне, как использовать свободные от налогов правительственные долговые обязательства. Его объяснения не укладывались у меня в голове. А речь пестрела словами, которых я никогда раньше не употреблял в своей речи. Вместо того, чтобы тратить попусту его время, сидя с ним и притворяясь, что все понимаю, я прервал нашу беседу и назначил встречу на другой день. В следующий раз мы сидели за столом вместе с моим бухгалтером, который помогал нам понять то, что говорил этот адвокат. Ранее я говорил, что слова — это инструменты разума. В каждой профессии используются разные слова. Например, юристы используют совсем иные термины, чем бухгалтеры или аудиторы. Вкладывая время в стремление полностью понять эти слова, когда их значение переводят мне другие люди, я со временем смогу использовать их и сделать частью своей жизни. Другими словами, я использую разных профессионалов как переводчиков. Чем больше слов я смогу понять и использовать, тем быстрее смогу делать больше денег, и тем прочнее станет мое финансовое будущее. Каждое из этих совещаний стоит мне несколько сотен долларов, выплачиваемых в виде гонораров, но я знаю, что возмещение будет экспоненциальным. Именно они помогли мне понять, как занимать десятки миллионов долларов у правительства под очень низкие проценты. Это совместное образование, получаемое от моего адвоката и бухгалтера, значительно увеличивает соотношение моих рычагов. Как я уже говорил раньше, вы можете увеличивать свой доход инкрементально или экспоненциально. Инвестируя в свой словарный запас и понимание, я тем самым имею возможность экспоненциально увеличивать свое богатство. Поэтому начинайте собирать свою команду. Если вы не можете позволить себе дорогостоящих специалистов, возможно, вы захотите найти какого-нибудь пенсионера, который с удовольствием помогает и направляет людей, пользуясь своими профессиональными навыками. Часто все, что вам нужно сделать, это пригласить такого человека на ланч. Вы бы удивились, узнав, сколько людей с радостью откликнутся на вашу просьбу поделиться своим жизненным опытом. Все, что вам нужно сделать, это отнестись к ним с уважением, не вступать в споры и внимательно их слушать. Делайте это раз в месяц, и ваше богатое будущее будет обеспечено. Сейчас мы живем в информационном веке, а не в индустриальном. Поэтому вашим величайшим активом являются не акции, облигации, взаимные фонды, предприятия или недвижимость, а максимально свежая информация. Слишком многие люди остаются позади, потому что информация, которой они располагают, уже давно устарела, и они цепляются за ответы, которые были правильными вчера, но сегодня уже не годятся. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, вам нужно быть в курсе постоянно обновляющейся информации. Мы переходим в эру беспрецедентных возможностей. Мы переходим в век предпринимательства. Если все, что вам нужно, это больший чек на зарплату, то вы можете пропустить эту эру, в то время как другие станут сверхбогатыми. Если же вы не хотите пропустить это время, то я предлагаю вам идти впереди толпы и научиться видеть будущее, которого толпа не может увидеть. Как-то один мой приятель жаловался, что потерял несколько миллионов долларов на рынке акций. Он никогда не инвестировал, а потом взял большой заем, чтобы купить акции, и теперь, после крушения рынка, потерял почти все, включая собственный дом. Он продолжал громко изливать свои жалобы, так что, в конце концов, я почувствовал, что сыт этим по горло. И тогда я сказал: пора повзрослеть. Ты уже большой мальчик. Что дало тебе основание полагать, что рынок акций будет всегда подниматься? Мое замечание его не остановило. Он твердил свое. Почему федеральное правительство не предпримет что-нибудь в отношении тех, кто понес потери на рынке акций? Почему федеральное правительство не снизило процентные ставки раньше? Почему им пришло в голову поднять их? Это их вина, а моя ошибка как акционера в том, что я все потерял. Как я буду выплачивать обратно все эти деньги? Уходя, я повторил то же, что и раньше. Пора повзрослеть. Богатый папа часто говорил: люди становятся старше, но при этом они не всегда взрослеют. Многие, вырвавшись из отчего дома, стремятся укрыться под кровом какой-нибудь компании или правительства. Многие ждут, что кто-то другой позаботится о них или возьмет на себя ответственность за недостаток у них мудрости и здравого смысла. Вот почему они ищут защищенности на работе и стремятся к опеке со стороны правительства. Слишком многие рассчитывают свою жизнь в поисках гарантий и все время стараются избегать риска, боятся повзрослеть и вечно ищут кого-нибудь, кто заменил бы родителей и позаботился о них. Я знаю многих людей, не способных выжить без службы социального обеспечения. Я знаю людей, еще не достигших такого возраста, чтобы получать помощь по линии социального обеспечения, и тем не менее рассчитывающих на нее, равно как и на федеральную программу медицинской помощи престарелым. Эти правительственные сети защиты были созданы в индустриальном веке и только для самых нуждающихся. Но, к сожалению, сегодня многие люди, даже высокообразованные и высокооплачиваемые, все еще рассчитывают на то, что правительство позаботится о них. Мы живем в информационном веке, и пора нам, как культурной нации, начать взрослеть и обретать финансовую зрелость. Оставьте правительственные сети защиты и социальные программы для тех, кто действительно в них нуждается. Оканчивая среднюю школу, я думал, что уже взрослый и знаю ответы на все вопросы. Сегодня же я часто повторяю: хотел бы я тогда знать то, что знаю сейчас. Есть много такого, что я сделал в прошлом и рад, что сделал это, но сегодня я бы этого не совершил. Я считаю, что взросление – это прежде всего осознание того, что повзрослеть значит делать все иначе по мере того, как становишься старше. Продолжать делать то же самое каждый день своей жизни – это значит всячески приостанавливать свое ментальное и эмоциональное развитие. Изменяясь, мир становится более сложным, и мы должны соответствовать ему. Одним из показателей изменяемости мира является наличие нестабильной работы и отсутствие финансовой защищенности. Компании выталкивают людей в холодный жестокий мир, говоря: «Не надейтесь, что мы будем заботиться о вас после того, как вы перестанете на нас работать». Или: «Вы бы лучше рассчитывали на то, чтобы рынок акций взял на себя заботу о вас после того, как перестанете работать». Тем не менее, в реальном холодном и жестоком мире ожидать, что рынок акций будет всегда подниматься, наивно. И более того, глупо, так же, как ожидать, что какая-нибудь добрая волшебница оплатит ваш счет дантисту. Взрослеть значит проявлять готовность брать на себя все больше и больше ответственности за самого себя, свои действия, образование и зрелость. Если вы хотите иметь надежное финансовое будущее, необходимо знать, что на рынках бывают подъемы и спады, и там нет никого, кто защитил бы вас. Чем быстрее мы повзрослеем и окажемся лицом к лицу с реальностью, тем лучше подготовим себя к будущему, поскольку обретем зрелость. В информационном веке все большему числу людей нужно повзрослеть и оторваться от старых идей индустриального века с его ожиданиями, что кто-то другой возьмет на себя ответственность за надежность вашей работы и финансовую защищенность. Боюсь, что вскоре станет окончательно ясно, что индустриальный век мертв и отошел в прошлое. Мы поймем это, когда правительство в конце концов признает, что оно потерпело крах и не способно сдержать многие из своих финансовых обещаний. Если очень многих людей охватит паника и они начнут снимать деньги со своих пенсионных счетов, рынок акций обвалится, и в Америке, возможно, начнется глубокая рецессия, а может быть и депрессия. Если это случится, миллионы бэби-бумеров, а также их дети, наконец-то будут вынуждены повзрослеть. Взрослеть значит становиться все менее и менее зависимым от других и все более и более способным позаботиться о себе, своих потребностях и потребностях других людей. По моему мнению, взросление – длительный процесс, которого многие люди стараются избежать, по-прежнему занимаясь поисками надежной работы и финансовой защищенности, которую обеспечит им кто-то другой, кто-нибудь, но только не они сами. Продолжать все время расти – очень важная привычка. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, вам нужно повзрослеть гораздо быстрее, чем готовы это сделать большинство людей. Наиболее существенной разницей между богатым папой и бедным было то, что мой бедный папа не был готов к неудачам. Он считал, что совершать ошибки – это признак провала. В конце концов, он был учителем. И в жизни есть только один правильный ответ. А мой богатый папа постоянно совершал путешествия в те области, о которых он ничего не знал. Он верил в большую мечту, испытание чего-то нового и необходимость небольших ошибок. В конце своей жизни он сказал мне: «Твой папа потратил свою жизнь, притворяясь, что знает все правильные ответы и избегая ошибок. Вот почему в конце жизни он начал совершать очень большие ошибки». Богатый папа говорил также: «Замечательно то, что, пробуя что-то новое и совершая ошибки, ты учишься быть осторожнее. А осторожные люди узнают больше, чем люди самонадеянные». На протяжении многих лет я наблюдал, как богатый папа обращался к различным видам бизнеса, рискованным предприятиям и проектам, о которых часто не имел никакого представления. На протяжении месяцев он ежедневно часами сидел, слушая, что говорят специалисты в том или ином деле, и задавал вопросы, таким образом приобретая необходимые ему знания. Богатый папа всегда был готов проявлять осторожность и не стеснялся задавать глупые вопросы. Что на самом деле глупо, так это притворяться умным. В этом случае ты оказываешься на вершине глупости. Богатый папа не боялся ошибаться и не старался всегда быть правым. Если он совершал ошибку, то всегда готов был извиниться. Он говорил, в школе бывает только один правильный ответ. В реальной жизни правильных ответов всегда больше, чем один. Если у кого-то есть лучший правильный ответ, чем у тебя, прими его, и тогда у тебя будет два правильных ответа. Люди, у которых есть только один правильный ответ, очень часто имеют три характерные черты. Первое. Они обычно любят спорить или защищаться. Второе. Часто они очень докучливы. И третье. Их взгляды, как правило, довольно устаревшие, так как эти люди не способны заметить, что их некогда правильные решения сейчас таковыми уже не являются. Поэтому богатый папа советовал: живи потихоньку. Каждый день предпринимай какие-нибудь смелые и немного рискованные шаги. Даже если ты и не станешь богатым, эта привычка будет поддерживать тебя в состоянии приятного возбуждения и продлит твою молодость на долгие годы. К сожалению, мой бедный папа растратил свою жизнь на выполнение только правильных поступков. Он поступил правильно, когда пошел в школу. Выбрал работу учителя, потому что считал это правильным. Усердно трудился и взбирался по служебной лестнице, потому что это было правильно. Он начал выступать против своего начальства, потому что был выведен из душевного равновесия коррупцией в руководящих органах и считал свою линию поведения правильной. В конце своей жизни он потратил 20 лет, сидя перед телевизором, исполненный негодования, потому что всегда делал все правильно, и, похоже, никто не обратил на это никакого внимания. Он приходил в ярость, когда думал о своих ровесниках, которые, по его мнению, поступали неправильно, а теперь были либо богатыми людьми, либо занимали должности у руля власти. Богатый папа говорил: иногда то, что правильно для тебя в начале жизни, не является правильным в конце. Слишком многие люди не достигают успеха лишь потому, что боятся перемен или не способны сами измениться соответственно времени. Причина этого заключается в том, что они боятся ошибиться. А иногда, чтобы быть правым, бывает необходимо делать ошибки. Если мы хотим научиться ездить на велосипеде, то должны несколько раз упасть. Большинство людей не добиваются успеха только потому, что хотят всегда быть правыми и не готовы принять свои промахи. Именно их боязнь потерпеть неудачу и становится причиной этой неудачи. Их потребность быть совершенными и является причиной их несовершенства. А боязнь выглядеть плохо вынуждает их плохо себя чувствовать. Секрет богатого папы заключается в том, что мир создан не для того, чтобы мы терпели неудачи. Мир создан так, чтобы мы добивались побед. Но чтобы выиграть, мы сначала должны быть готовы проиграть. Как только вы поймете, в чем заключается этот секрет, вы с большей готовностью будете проигрывать ради того, чтобы победить. Как часто говорил богатый папа, люди, избегающие неудач, избегают также и успеха. Неудачи – это его неотъемлемая часть. В заключение скажу, что мой богатый папа ежедневно был готов к небольшому проигрышу. Бедный же папа делал все возможное, чтобы вообще избежать неудач. Разница в этих маленьких привычках привела к тому, что к концу их жизни между ними существовала огромная пропасть. Последней и самой важной привычкой любого человека, желающего отойти от дел молодым и богатым, является способность прислушиваться к себе. Богатый папа часто говорил: «Моей самой могущественной силой является то, что я говорю себе, и то, во что я верю». Эта привычка является еще одним способом выражения вашей реальности или контекста. Смысл слов «моя самая могущественная сила» идет вглубь веков, к библейскому изречению «и слово становится плотью». Другими словами, обращайте больше внимания на то, что говорите себе, потому что именно ваши слова определяют то, кем вы являетесь. Богатый папа как-то сказал: неудачники много внимания уделяют тому, чего не хотят в жизни, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чего им хочется. Вот в чем их главная ошибка. Это становится привычкой. Тоже относится и к деньгам. Значит, есть огромная разница между тем, кто постоянно говорит «я не хочу быть бедным», и тем, кто говорит «я хочу быть богатым», — заметил я. Богатый папа кивнул и сказал: «Мне кажется, что человеческий разум не слышит отрицания или утверждения. Он слышит лишь тему обсуждаемого предмета, то есть слова, такие как «здоровый», «бедный», «богатый». И о чем ты говоришь, тем и становишься. Значит, если кто-то говорит «я не хочу потерять деньги», то все, что слышит разум, это «я хочу потерять деньги»?» — спросил я, стараясь лучше уяснить урок богатого папы. «Я думаю, так», — сказал богатый папа. «Значит, многие люди только и делают, что говорят о том, чего они не хотят, или о том, чего не могут иметь», — сказал я. «Верно. Но я делаю нечто большее, чем это. Это одна из моих привычек», — сказал богатый папа. «Нечто большее, чем просто говорите, чего вы хотите?» — спросил я. Богатый папа утвердительно кивнул и разъяснил мне одну из самых важных привычек в жизни. Он сказал: «Все мы время от времени испытываем чувство страха, неуверенности и сомнений. Это часть человеческой натуры. Когда такое случается со мной, первое, что я делаю, это проверяю свои мысли. Если я чувствую что-то неладное или у меня появляются какие-то опасения, то уже знаю, что говорю или думаю что-то такое, что вызывает у меня это чувство». «Окей», — сказал я. «Каков же следующий шаг?» «Я изменяю свои мысли или слова на более подходящие для меня», — сказал богатый папа. «Например, если я опасаюсь какой-нибудь потери, то говорю себе: чего я боюсь? Чего хочу взамен? И что мне нужно сделать, чтобы получить то, чего я хочу?» Если ты заметил, эти вопросы открывают мою реальность для новых возможностей и фактов жизни. Я кивнул и спросил: «И что тогда?» «Тогда я спокойно сижу до тех пор, пока чувство страха не исчезнет, и мои сердце, грудь и желудок не заполнят желаемое мною чувство. А как только я начну его ощущать, и у меня появятся плодотворные мысли, начинаю действовать. Сначала я подготавливаю себя, стараюсь обрести соответствующее расположение духа, то чувство, которое хочу испытывать, а затем уже действую. Вот краткая схема этого процесса. Обратите внимание на те мысли, которые вам не нужны, и замените их на нужные. Обратите внимание на те чувства, которые вам не нужны, и замените их на нужные. Начните и продолжайте действовать, делая в случае необходимости поправки до тех пор, пока не получите то, что вам нужно, а не то, что вам не нужно. Как-то несколько лет тому назад мне довелось провести одну ночь в Лас-Вегасе, и чтобы скоротать время, я решил сыграть партию в карты. Приблизившись к игорному столу, я заметил, что испытываю неимоверное напряжение от страха, что проиграю. И мой разум начал твердить: ты можешь проиграть только $200, а затем должен остановиться. Я тут же заменил эти мысли на другие. У меня есть $200, чтобы сыграть, а когда я выиграю $500, то остановлюсь. Таким образом, моя стратегия входа в игру и выхода из нее была готова. Затем я сел за игорный стол и стал наблюдать за действиями сдающего карты, но не поставил ни одного доллара. В глубине души я чувствовал страх проигрыша. Тогда я сосредоточил внимание на замене чувства проигрыша на чувство выигрыша. И только когда у меня во всем теле появилось чувство уверенности победителя, начал играть. И хотя я проиграл несколько первых партий, все равно продолжал сосредоточиваться на чувствах и мыслях победителя. Спустя час я ушел оттуда с моими $500. Оказавшись в другой раз в Лас-Вегасе, я опять прошел весь предыдущий процесс. Беда была в том, что на сей раз я не смог выиграть, сколько ни фокусировал свои мысли и чувства. Когда я проиграл $200, мне пришлось бороться со своими эмоциями, чтобы не поставить еще какую-нибудь сумму. Уйти от игорного стола оказалось очень нелегкой задачей. Мне хотелось вернуть свои деньги. Но я словно слышал, как богатый папа говорит: даже имея наилучшие мысли и наилучшие чувства, ты не всегда добиваешься желаемого. Победитель знает, когда нужно отступить и уйти. Он должен знать, что проигрыш – это часть победы. И только неудачник, который навсегда остается не у того стола, теряет все, надеясь доказать, что он не является неудачником. Этот процесс выбора образа мышления и чувств действует также и в области взаимоотношений. Я замечал, что чувствую себя ужасно, когда начинаю раздумывать обо всех тех вещах, которых не делает моя жена Ким, и чувствую безумную любовь к ней, думая обо всех тех прекрасных делах, которые делает она или мы вместе. У The Righteous Brothers была знаменитая песня под названием «Ты потерял то приятное чувство». Когда дело касается бизнеса и инвестирования, многие люди теряют это победное чувство. В период между 1985 и 1994 годами Ким и я сосредоточили все внимание на том, что нам нужно, и прилагали все усилия, чтобы чувствовать себя так, как нам хотелось и как мы чувствовали бы себя, если бы наши мечты осуществились. И хотя бывали периоды, когда не все складывалось так, как хотелось, мы фокусировали внимание на желаемом и на тех чувствах, которые хотели испытать и которые помогали нам преодолеть тяжелые моменты. Выбор образа мышления и чувств, которые вы хотите испытывать, является очень важной привычкой, которой учил меня богатый папа. Суть ее заключается в том, что я прохожу через этот мыслительный и эмоциональный процесс в периоды страха и сомнений. Я думаю, это лучше, чем позволять сомнениям и неуверенности управлять вашей жизнью. И пусть этот процесс не всегда гарантирует мне победу, все-таки это хорошая привычка, позволяющая мне время от времени выигрывать, когда все обстоятельства против меня, и мне хочется обратиться в бегство. Всегда помните, что любой победитель время от времени проигрывает, но это не значит, что он должен чувствовать себя неудачником или думать о поражении. Как говорит герой известного телефильма «Nike», просто делай это. Помните, что победители сосредоточены исключительно на том, чего они хотят, а неудачники на том, чего не хотят. Вот почему важно постоянно прислушиваться к себе. Победители поддерживают в себе мысли о победе, даже если они ее не добиваются. Это очень важная привычка. Прежде чем пойти дальше, я хочу еще раз подчеркнуть, насколько важными считаю эти основные привычки. Они совсем не сложные, и любой человек, которому уже исполнилось 18 лет, может их усвоить. Но, несмотря на это, боюсь, что лишь очень немногие из вас смогут их усвоить. Если вы все-таки сможете сделать это, то шаги к действию, которые я буду рассматривать в следующих главах, окажутся для вас легкими и сделают вас гораздо богаче, чем вы когда-либо мечтали. Как говорил богатый папа, история о трех поросятах – нечто большее, чем просто волшебная сказка. Она полна истин. Если ты хочешь построить дом из кирпичей, тебе нужно иметь хорошие привычки, поскольку хорошие привычки – это кирпичи богатых людей.